Благодаря славным переводам нашей программки, я долго сидела в раздумьях над одним письмом. Письмо было важным. Любимый мне сообщал, что наконец-то обзавелся личным жильем, и описывал мне его. «Я теперь живу на четвертом растении и могу пригласить тебя в гости», — радостно делился он со мной в письме. Я же недоуменно терла лоб. «Где-где живет любимый и куда меня приглашает?» К сожалению, он не уточнял, свил ли гнездо или дупло вырубил. Но мне после чтения письма воображением нарисовалось колесообразное гнездо на разлапистой макушке четвертой по счету пальме. И я в роли кудахтающей на сетке. А дело оказалось в простой игре синонимов. Планта — это и этаж растения. Переводчику по душе пришлось больше слова «растение». Ну и на десерт наша самая дорогая жемчужина. В начале нашей переписки я получала письма с романтической подписью, которую переводчик переводил как «шлю тебе поцелуй». Я, еще не знавшая об испанской традиции расцеловываться при встрече-прощаниях, млела и задавалась вопросом, почему фраза написана так витиевато. Ведь можно написать куда проще «целую». «Может быть, в испанском языке нет такого глагола?» — подумала я. И попробовала перевести слово «целую» с помощью программы. «Эврика». Есть, и переводится этот глагол как «энтерра». С тех пор, в течение 2 месяцев, подписывала свои письма как «энтерра Наташа». «Целую, Наташа», как думала. Но в один прекрасный день купила учебник и решила посмотреть глагол в словаре. «Мама родная, я нашла глагол «целовать», и переводился он как «бесар». А то слово, которым я подписывалась, переводилось как «целая». Вот и получал в течение долгого времени мой любимый письма, подписанное «целая Наташа». Когда недоразумение прояснилось, смеялись оба до слез. Любимый признался, что, получив уведомление о целости, в первый раз удивился и восхитился, но потом решил, что это какое-то особое русское приветствие, наподобие пожелания «дом полная чаша». Потому больше не удивлялся, получая каждодневный отчет о моей полнокомплектности. Сеньора полицейская. Я благодарна профессии мужа, потому что с ее помощью мы познакомились. Ах, этот налет романтики, такой классической до непредсказуемости. Мужчина в униформе. Какая барышня осталась бы равнодушной к мужчине в униформе? Пожалуй, только халат стоматолога приводит нас в трепет, ничего не имеющий общего с романтичным возбуждением. Я горжусь профессией мужа, потому что в Испании полицейский очень уважаемый человек. С хорошим контрактом, высокой зарплатой, льготами и зеленым светом, если дело касается каких-то бюрократических процессов. Временами я ненавижу его профессию, когда пытаюсь нагладить стрелки на форменных штанах. Но моими стараниями они получаются косыми. В лучшем случае и в худшем штанины из-за количества образовавшихся стрелок напоминают граненые стаканы. Иногда я раздражаюсь на его профессию, когда мы во время прогулки по Барселоне обращаем внимание не на памятники архитектуры, а на нелегальных продавцов компакт-дисков, выпущенных на свободу, мелких воришек и попрошаек, которые здороваются с моим мужем, как со старым приятелем. Наблюдаем за разъезжающими на велосипедах по туристическим местам подозрительными личностями в одежде, совсем не предназначенной для велосипедных прогулок. Наташа, обрати внимание, ездит по жаре на велосипеде в толстой и дутой куртке, под которой так удобно прятать сорванные у туристок сумочки. Охраняю тайну профессии, когда муж пытается скрыть ее от любопытных соседей. Не вывешиваю выстиранную униформу в патио всем на обозрение, а футболки выворачиваю наизнанку, чтобы спрятать нашивку полицейского. Уважаю и понимаю его профессию и пытаюсь вносить свой вклад. Собираю любимому на работу обед, каждый раз упаковывая еду в пластиковые коробочки. Эта коробка с обедом, прозванная коллегами «матрешкой», служит предметом их белой зависти. А мне моя не готовит обед. И любопытство. Покажи, что тебе твоя жена приготовила. Это русское блюдо. Постоянно играем с его профессией в серьезную адреналиновую игру. Я боюсь ее. А она периодически подбрасывает мне поводы для растущих страхов. Рабочее происшествие, производственные травмы, мотоциклетные аварии и больничные листы. Я пытаюсь быть философом с ней.